Прекрасная погода сегодня, правда? Schönes Wetter heute, nicht wahr? Да, очень хорошее. Ja, sehr schön. Как долетели, как прошел полет? Wie war der Flug? Полет был чудесный. Der Flug war wunderbar. Погода чудесная. Das Wetter ist wunderbar. Это путешествие будет чудесным. Die Reise wird wunderbar sein. Надеюсь на это. Ich hoffe es. Сделаю все возможное. Ich werde mein Bestes tun.